Сильвия не склонна торговаться, когда ей предлагают нечто стоящее, так же, как не склонна торговаться в делах. Не скупиться, платить, так откуда ж эта подавленность? Целый день она просидела, никуда не выходя, дома никого не было. Бернадетта с мужем, воспользовавшись троицыным днем, укатили на несколько дней на машине в Байону. Сильвия в оцепенении сидела перед открытым ящиком письменного стола, перебирая старые письма, роняя их, забываясь на какой-нибудь попавшейся на глаза строчкой. Лоб над бровями ломила. Вдвоем с болью было как-то не так одиноко. Прошел длинный пустой день. Вдруг Сильвия очутилась на пороге ночи. Должно быть, временами она впадала в дремоту. Она встревожилась, заволновалась, что время прошло так быстро. Ей захотелось его удержать. Подали вечерние газеты. Лежа в постели, Сильвия, не торопясь, развернула их. С равнодушным взглядом пробежала хронику происшествий. В последних новостях 5 коротеньких строчек. Во Флоренции француз пал жертвой покушения. Она не прочитала ничего. Ей показалось, что она ничего не прочитала, кроме этой первой строчки. Да и на нее не обратила внимания. Потушила свет, усталость сковала все тело, и газета осталась лежать на одеяле. Сон, бесформенная яма. Это бесформенность не что иное, как временное забвение форм, которые следуют одна с другой, без передышки, неотвязно. Ты словно в мешке, связанные и брошенные в пустоту, без воздуха, без света, и нет у тебя рук, нет дыхания, нет глаз. И так бывало целыми ночами. Сильвия пыталась выбраться, рвала веревку, стянувшую мешок, и, обессилев, снова проваливалась куда-то на долгие часы. Когда же ей, наконец, удалось высвободиться, она зажгла лампу и увидела, что нет еще 12, проспала она меньше часа. Невыносимая тоска сжимала ей грудь. Сильвия взяла книгу и попыталась читать. Но глаза ее скользнули поверх строк и заметили газету, валявшуюся на постели.